Если ко мне приехала 60-летняя бабуля, хоть и несколько моложавая, то теперь, после того, как над Лисой 20 минут поработал Михаил, на диване сидела молодая красивая женщина не старше лет 30, а то и 25. Ой, графиня бросила взгляд направо, налево и, найдя на стене зеркало, подорвалась к нему. Смотря на себя неверящими глазами в отражении, она покрутила головой и из ее глаз внезапно брызнули слезы. «Спасибо». Посмотрев на свое отражение еще немного сквозь бурный поток слез и потекшей туши, бабуля, хотя какая уже нахрен бабуля, молодая красивая женщина, бросилась ко мне на шею и расцеловала мои щеки, размазывая по ним свои слезы радости вместе с потекшей тушью. Потом бросилась к лекарю, расцеловала его щеки тоже, а затем вернулась к моим. «Спасибо, Владимир, ты даже не представляешь, что ты мне вернул. Это настоящая мука постареть, когда твой любимый человек остался все еще молод. Жить, понимая, что ты уже не сможешь быть ему интересна как женщина». Отстранившись, графиня посмотрела мне в глаза. «Ты и весь твой род всегда будут желанными гостями в роду Вертонинов. А сейчас мне пора». Она облобызала мои щеки еще раз и, чуть ли не выбив дверь из номера в гостинице и не закрыв ее за собой, буквально убежала прочь. Я усмехнулся. «Похоже, Каливи Вертонина, мужа Лисы, сегодня будет ждать бурная ночь». Посмотрел на немножко охреневшего от поведения графини лекаря и улыбнулся. На его щеках была размазана тушь, и сразу нахмурился. «Если на его щеках куча туши, то что там происходит на моих?» Восклицательные и вопросительные знаки. Но глянуть в зеркало я не успел, запиликал мой родовой планшет. «ХМ, это Демид звонит. Что, интересно, ему нужно в такое позднее время?» Подняв трубку, поднес динамик к уху. «Алло». В ответ услышал: «Алло, привет, ты сегодня в общагу ночевать придешь?» «Да». «Отлично, тогда жду, у меня будет к тебе один интересный разговор». Я приподнял бровь. «Прямо интересный? Ага, ну, что ж, тогда, скоро буду». Отключив звонок, я вытер слезы графини с подбородка, куда они уже успели добраться. «Только тушь с лица умою и приду». Аж интересно стало, о чем там Горин хочет со мной поговорить. Глава 6. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Мужское общежитие. «Чай будешь?» Демид сидел за столом с довольным лицом и громко отхлебывал темную жидкость из своей чашки. Мой взгляд зацепился за электрический чайник, что появился на столе в мое длительное отсутствие, а в нос ударил запах тимьяна. «Ага, значит, чаек с чабрецом. Почему бы и нет? Да, налей кружечку, пожалуйста». Демид тут же засуетился, открыл шкаф, достал оттуда пачку чая и, добавив ложечку рассыпухи из пачки в заварной чайник, подлил туда кипятка. Затем открыл тумбочку, в которой оказался мини-холодильник, и вытащил оттуда бутерброд с бужениной. «Хочешь к чаю?» — прислушался к организму. «Я с этими своими клиентами забыл поесть, так что по ощущениям сожрал бы не бутербродик с кусочком буженины, а целого кабана, так что кивнул. Буду. А чего-нибудь поощутимее перекусить есть?» На что Демид достал оттуда же, из своего мини-холодильника, пластиковый контейнер. «Есть гуляш по-венгерски. Будешь?» Я кивнул. «С удовольствием. А откуда дровишки?» Мой сокурсник открыл второй шкафчик, в котором оказалась микроволновка, и запихнул контейнер с гуляшом туда разогреваться. «С ужина таскаю. Студентам запрещено уносить с собой еду, но если очень хочется, то...» Вместо окончания фразы Демид просто развел руки в стороны, показывая свое подпольное кухонное хозяйство. «Ну, это понятно. Алкоголь тоже запрещен в стенах Московской магической академии, но это не помешало мне загулять со Списивцевым и императором. И не раз. А Демид умудрился как-то протащить в нашу комнату не просто бутылки, а и холодильник, и микроволновку, и, небось, что-то еще. Вообще, это было, наверное, не так уж и просто. Из микроволновки до моего носа донесся очень вкусный запах. Эх, все-таки, есть плюс жить с немного пухлым любителем покушать. Этак, Демид и меня подкармливать сможет. А то, я с этими внезапными работами даже поесть толком не успеваю. Пока Горин наливал мне чай с чабрецом, я сел за стол рядом с ним и поинтересовался: «Так что там за интересный разговор у тебя был ко мне?» Тут Демид чуть смутился, открыл верхний ящик в тумбе, достал оттуда вилку и, пихнув ее в уже разогревшийся контейнер из микроволновки, положил передо мной. «Тут это. У нас на курсе, конечно же, узнали о твоей императорской награде, и некоторые предложили устроить в твою честь вечеринку. Девчонки, в основном. Гарин отвел свой взгляд в сторону. «Ну, я и сказал, что могу легко организовать это дело. Тем более, завтра выходной день, преподавательского состава не будет вовсе, даже охрана будет в урезанном составе». «Ага, понятно». Демид свой хвост немного распушил перед девчонками нашего курса. Съев вилку гуляша, я закатил глаза от удовольствия. «Да, голод – лучшая приправа, но и в нашей академической столовой готовили очень даже неплохо. Поэтому, считать причиной моего удовольствия только голод, я не могу». Прожевав еду и запив ее горячим ароматным чаем, я кивнул своему соседу. «Если ты будешь каждый день хранить для меня что-то подобное, то можешь время от времени согласовывать со мной свои вечеринки. Мне несложно». Лицо моего друга тут же засияло от радости. «Правда, восклицательные и вопросительные знаки, да я хоть весь ужин буду в холодильнике держать. Так что, я могу сообщить, что завтрашней вечеринке быть». Я кивнул. «Сообщай». «Супер». Радостный пацан побежал к своему планшету и начал что-то на нем писать в бешеном темпе. Уж не знаю, кому он там пишет в столь позднее время, но пускай себе написывает. А я закинул себе в рот следующую вилку гуляша и снова закатил глаза. Да плевать мне, почему так вкусно, из-за голода или из-за кухни. Я в любом случае не вернусь в реальный мир до тех пор, пока не сожру все, что есть в этом контейнере. Москва, Кусково, Московская магическая академия, мужское общежитие. Утро встретило меня довольной рожей Демида. Вот прям реально, первое, что я увидел, как открыл глаза, это излучающую довольство физиономию Гарина. Он тут сидел, что ли, дождал, пока я проснусь. О, сейчас, мой однокурсник подскочил со стула и, метнувшись к своей микроволновке, включил на ней кнопку. Легкий гул от кухонного устройства сообщил мне, что внутри там что-то греется, и нечто подсказывает мне, что это что-то для меня. Гарин отвернул голову от работающей микроволновки и сообщил мне важную информацию. «Ты не представляешь, сколько народу отписалось мне, что будут на вечеринке. Эх, Демид, Демид, знал бы ты, как мне похрен на все эти ваши подростковые вечеринки. И кто на них будет? Я свои подобные вечеринки отгулял еще в свою молодость и с тех пор ни разу о них не скучал. Свои люди, свой круг общения, он формируется годам к 30, и он обычно не так уж и широк. 90% дружков к тому моменту отваливается как ненужный балласт. А уж с моей инвалидностью это разделение прошло прямо раскаленным ножом сквозь масло. Отвал этого балласта прошел в один миг, в миг, когда я стал инвалидом. Правда, все это актуально для моей прошлой жизни. Это там я мог забыть про отвалившийся балласт до конца своей жизни, а тут, тут все немного иначе. Тут даже шапочное знакомство может пригодиться в будущем. В том будущем, в котором я со временем стану главой своего нового рода, рода Лесковых. Поэтому я даже не стал морщиться на заявление Демида о том, что на вечеринке в мою честь будет дохрена народу. Будут, и ладно. Печка дзинькнула, оповещая, что внутри все согрелось, и Гарин, достав изнутри пластиковый контейнер, поставил его на стол. «Вот это тебе». Я же отвлекся от своих мыслей и вернулся к делам более насущным. Потянул носом в сторону стола и принюхался. «Это что? Это завтрак. Я не стал тебя будить, просто когда сам пошел кушать, захватил немного и тебе». Живот мгновенно заурчал, когда я уловил носом запах гречневой каши с котлеткой. И как же эта кашка с котлетой сейчас в тему? Несмотря на вчерашний внезапный поздний ужин, тоже устроенный Демидом, кстати, я все еще голоден. Встав с кровати, я перебрался за стол и, открыв контейнер, кивнул своему сокурснику. «Спасибо. Уж не знаю, кто там и куда отвалится из знакомых со временем, но у тебя, Демид, все шансы на то, чтобы никуда не отвалиться. Видимо, потому, что вечеринка происходила в выходной день, то началась она не вечером, а еще днем, чуть-чуть после 16 часов. Во всяком случае, убежавший после моего завтрака организовывать все это дело Демид пригласил меня к зданию местного бассейна в 16 часов 8 минут. При этом очень радостно орал мне в трубку о том, что ему настолько сильно помогли, что вечеринка обещает быть просто великолепнейшей. Мол, будет даже алкоголь. Уж не знаю, кто там ему решил помочь, но насколько я знаю, протащить алкоголь на территорию Академии не так-то и просто. Неужто кто-то со мной так хочет познакомиться, что готов вкладывать в это дело серьезные средства? Ну, или не средства, а связи, что, в целом, бывает не менее напряжно. Подойдя к зданию бассейна, Я потянул дверь на себя, и она легко открылась. Реально не закрыта. Вот только, внутри свет выключен и как-то подозрительно тихо. Хм, странно. Зайдя внутрь и закрыв за собой дверь, я прошел вперед, мимо пустой будки с охраной, но как только повернул за угол и попал в большой зал, то чуть не ослеп и не оглох. Врубился свет, заорала какая-то торжественная музыка, а мне в рожу полетела какая-то мишура из хлопушек. Поздравляем, уа-а, уи-и. Со всех сторон народ заорал, который до того, видимо, затаился в зале в темноте, в ожидании меня. Я, блин, чуть за сердце не схватился, настолько это было для меня неожиданно. Вперед хлынула волна, и по моим плечам застучали хлопки чьих-то рук. Тут были прямо десятки людей, что решили меня поздравить с императорской наградой. Но, кстати, поодаль виднелась и немаленькая группа, что не ринулась меня поздравлять. Ну, это понятно, я не миллион рублей, чтобы всем нравиться. Кроме молодежи увидел еще и какой-то персонал, что суетился у трех рядов столов с закусками и одного стола с кучей бутылок. Организация какая-то совсем не детская, что ли. Впрочем, тут и не дети. Ну, почти. Увидев Демида, подмигнул ему и, растянув губы в улыбке, начал отвечать на поздравления. Хоть я на самом деле и не родился аристократом, но улыбаться и мило болтать, даже если мне это не интересно, я научился еще в прошлой жизни. Родители обожали семейные посиделки со всеми возможными родственниками, даже дальними, очень дальними, и не только с родственниками. Они особенно на новогодние праздники любили поездить по максимальному количеству родни, знакомых, коллег и прочее, ну, и меня не забывали взять с собой. В общем, улыбаться и слушать какой-то бред троюродной престарелой тети я умел еще с детства, а тут, совсем не престарелые маразматики, да еще и выпить можно, так что, легко. Пройдя к столу, взял себе кружку пива и продолжил плотно знакомиться со своими однокурсниками. Вечеринка в мою честь продолжалась уже несколько часов как ведущий, а тут был и такой, объявил, что сейчас будет белый танец, где не кавалеры приглашают дам на танец, а наоборот, дамы кавалеров. Последний час я как-то не замечал некоторые взгляды, бросаемые на меня моими сокурсницами, но теперь, походу, отвертеться от танцев мне не получится. Ну да, вон, в мою сторону смело идет девчонка с блондинистыми волосами, уложенными в высокую прическу. Вот только дойти до меня она не успела, ее подрезала Марья. Принцесса встала прямо передо мной, сделала глоток из своего бокала и, отставив его на столик, посмотрела мне в глаза. «Марья». У меня на морде сама собой расплылась улыбка. Марьи не было с начала вечеринки, видимо, она подошла буквально вот-вот, и это она вовремя. От белого танца я бы не смог отбрехаться. Пришлось бы танцевать с кем-то, улыбаться и игнорировать подростковый девичий флирт. Не, организм, может, был бы и не против затащить кого-нибудь из сокурсниц на сеновал, но только, в очередной раз прикинул, что все-таки, никакого сеновала бы не получилось, тут все-таки, не деревенские молодухи, а, в основном, дочери высших аристократов империи, разбирайся потом с их отцами. Мне в бок прилетел слабенький тычок, а принцесса сверкнула глазами. Ну, чего встал, подай мне локоть и пошли уже танцевать. Я снова улыбнулся и даже как-то умилился ее действием, особенно глядя на ее зардевшееся лицо, порозовевшие щечки ее определенно красили. Так что я подал ей свой локоть и повел на танцпол. Первые пару минут мы танцевали молча. Может, я и не великий танцор, но уж три такта вальсовой музыки знал, так что старательно передвигал своими лапами, чтобы не отдавить ноги принцессе. Внезапно, лицо Марьи придвинулось ко мне ближе, и она шепнула мне на ушко. «Может, пойдем посидим с тобой где-нибудь в другом месте? Нам есть много о чем поговорить, и хотелось бы сделать это в более спокойной обстановке». Посмотрел на принцессу, опять у нее щеки розовым залило, ну как же это миленько, я кивнул, конечно, пошли. Музыка затихла, и принцесса, слегка тряхнув головой и несколько раз моргнув, едва слышно цыкнула, подожди, я сейчас, и упорхнула в направлении к уборной. Москва, Кусково, Московская магическая академия, холл здания бассейна. Полина Сергеевна Квашнина-Самарина. Девушка вышла из шумного здания с бассейном внутри на улицу. И после того, как закрыла за собой дверь, ей будто звук в ушах отключили. Только что у нее в голове был гвалт почти всего первого курса вперемешку с музыкой, и тут настала тишина. Неудивительно, что вечеринка все еще продолжалась, и никто из администрации не заглянул на огонек. Звукоизоляция у здания бассейна была на высоте. Ну, а персонал бассейна, хоть и урезанный, в выходной день, все еще находился на территории Академии, ведь он был подкуплен родом Квашниных-Самариных через одну из своих прокладок и потому не проявлял к бассейну никакого интереса. Но обо всем этом никому знать не обязательно. Пусть первокурсники думают, что организовать вечеринку с алкоголем на территории Академии легко. Девушка, наконец, подняла трубку своего родового планшета, чей звонок заставил ее выйти наружу. «Да, пап, что случилось?» Из динамика донеслось. «Поля, персонал доложил мне, что Анечкова собирается покинуть вечеринку вместе с Лесковым. Твоя задача проследить за тем, чтобы этого не случилось». Девушка вскинула брови вверх. «Каким образом? Она сейчас удалилась в уборную. Мне ее задержать как-то?» «Нет. Как только Анечкова появилась в месте проведения операции, ей оперативно был дан бокал с сильнодействующим снотворным. Твоя же задача проследить, чтобы никто любопытный не увидел, как великую княжну вытаскивают из женского туалета и укладывают спать в подсобном помещении. Там всего одну минуту нужно будет никого не пускать в уборную. И это просто перестраховка, там есть человек, кто за этим проследит, но какая-нибудь аристократическая поросль может не послушать простолюдина. Вот тогда вступишь в дело ты. Справишься? Конечно. Все, тогда как только вернешься обратно, операция начнется. Отбой. В динамике послышались короткие гудки, и девушка убрала его в держатель на своем левом боку и улыбнулась. Скорее, даже оскалилась. Лесков, очень интересный парень, и даже жаль, что он из вражеского рода. Полина в очередной раз поймала себя на мысли, что была бы не прочь познакомиться с ним поближе. Только это, в принципе, невозможно. Вражеский род – это вражеский род. А после сегодняшней операции у этой зазнайки, Марии не будет шансов познакомиться с Лесковым поближе, ведь от тяжких преступлений, совершенных на территории Академии, не удастся отмазаться никому, даже любимчику императора. Такие дела рассматриваются сразу же Верховным судом империи, а верховные судья не подвластны даже императорской семье. Бывали случаи, когда хоть и дальние родственники императорского рода, но все же были посажены. Лесковы же от императорского рода еще дальше, так что ничто не спасет Владимира от ближайших и долгих лет в тюрьме. А уж в тюрьме будет много времени на то, чтобы придумать, как уже устранить человека без излишнего шума. Так что, Марья, хрен тебе, а не Лесков. Как говорится, не доставайся же ты никому. Москва, Кусково, Московская магическая академия, холл здания бассейна. Ну и где Марья? Восклицательные и вопросительные знаки. Поводил носом у женского туалета, но внутрь заходить не стал. Поспрашивал веселящийся народ, никто ее не видел за последние полчаса. Она сбежала, что ли? А нафига тогда предлагала прогуляться, женщины? Вторую жизнь проживаю, а понять их все никак не могу. Я прикрыл рот рукой и зевнул. Да что ж так спать хочется? Видимо, в последнее время я сильно не досыпал, вот и скопилось. Я еще раз набрал номер Марии и еще раз услышал в динамике длинные гудки. Не берет. Зевнул еще раз и подумал, а, может, мне тоже сбежать с вечеринки по-тихому? Вон, народ уже в кондиции, веселится сам по себе. Мою пропажу даже и не заметит. Да и без Марьи как-то оставаться тут почему-то резко перехотелось. Поднеся планшет к уху, я сделал вид, что ответил на звонок и пошел на выход. Все, по минимуму с этой вечеринкой я точно отстрелялся, так что могу и пойти нормально поспать. В очередной раз глубоко зевнув, я закрыл за собой дверь в здание бассейна и потопал в сторону мужской общаги. Проснулся я от стука в дверь. «Откройте!» Даже не от стука, а, скорее, от долбежки. Тут же следом в дверь, будто ногой всадили. «Откройте, полиция!» Продрав глаза, я протер их ладонями и, взяв с тумбочки планшет, посмотрел, сколько времени. 7 утра. Это значит, что я спал всего 3 часа. А я думаю, откуда гул в голове. Теперь-то понятно откуда. В дверь стали долбиться так, что ее верх даже стал немного прогинаться внутрь. Это они что, не ногами, а плечом выбивать дверь стали? Я усмехнулся. Демид, ты чего там натворил вчера, что тебя аж полиция ищет? Если к нам ломится, да причем так активно, то очевидно, что он что-то там вчера натворил. Ну, не я же. Во всяком случае, я вчера почти не пил и никаких провалов в памяти у меня даже в теории быть не может. А Демид, даже не знаю, может он вчера в женское общежитие полез, хотя на него не похоже, да и причем тут полиция тогда? Бум, в дверь, будто болид прилетел, а мой сосед все еще никак не отреагировал. Ни на шум, ни на мой вопрос. повернул голову в его сторону. «БЛ, а тут ни стук, ни что-то еще не помогут. Тут ничего не поможет. Почти ничего». Демид лежал в кровати, повернув в мою сторону бледное, без капли крови, лицо, а из его приоткрытого рта виднелся синеватый язык. Ну и глаза, совершенно пустые, безжизненные, смотрели на меня без движения, в одну точку. На стене над трупом моего товарища виднелись разводы крови, а в груди Гаррина торчала рукоять какого-то ножа. Стук в дверь еще больше усилился, а у меня в голове стоял гул из мыслей. Ничего не понимаю, как это случилось, когда, что вообще происходит. На секунду призадумался. Надо попробовать восстановить цепочку вчерашних событий. Итак, вот, я общаюсь с ребятами, трескаю какую-то вкусную рыбку. Вот, белый танец. Я увидел впервые Марью. Вот, она предложила уединиться и упорхнула в дамскую комнату. И не вернулась почему-то. И вот, я уже направляюсь в нашу с Демидом комнату. А что потом? Как я вошел? Был ли тут Демид? Тогда, ничего не помню. Как чистый лист. И еще мне так сильно хотелось спать. Очень странно себя чувствовал. А затем, вырубился и сразу стук в дверь. Так, стоп. Снова взглянул на своего товарища. Так это ж, подстава. Прям, классическая. Ну да, труп в моей комнате, нож в его груди, брызги крови, которые говорят о том, что именно здесь Гаррина и убили, пока я спал. Это все прям, кричит о моей причастности. И почему я не проснулся от убийства рядом? Да сотня вариантов. Может, под каким-нибудь заклинанием был или под какой-нибудь химией. Но я, в любом случае, не проснулся. И ведь не меня убили, а друга. Значит, по-любому, решили подставить. От очередного, но теперь, особо сильного удара, верх двери провалился внутрь в комнаты, и уже стало видно каску ломящегося внутрь человека. Походу, двери скоро конец. Ну, и меня сейчас, типа, тепленького вытащит прямо из кровати. А еще тут, скорее всего, куча улик против меня, да и на ноже, небось мои отпечатки пальцев. Во всяком случае, тем, кто это организовал, кажется, что дальнейшее развитие событий будет именно таким. И ведь в целом неплохой план. Против кого другого мог даже и сработать, вот только не против меня. Под звуки до конца выломанной двери, я вмиг нырнул клубком своей души в ветер из нитей. Если я прав, и Демида, действительно, убили здесь же, в нашей с ним комнате, то, я смогу слетать за его душой и вернуть ее обратно. Интересно, что скажут те дебилы, кто взялся за эту подставу после того, как Демид внезапно оживет и начнет давать показания. Глава 7. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Здание бассейна. Бытовая комната. Великая княжна Аничкова Марья Афанасьевна. Открыв глаза, девушка долго не могла понять, где вообще она находится. Темное, небольшое помещение, свет в которое попадал лишь через узкую щелку под дверью, да еще и заваленное непонятно чем. Великая княжна ойкнула. Когда она чуть двинулась, что-то острое впилось ей в поясницу. Пара движений, и девушка достала у себя из-под спины швабру, восклицательные и вопросительные знаки. Ага, похоже, кололся в поясницу ей черенок от этой самой швабры. Да и вообще, поерзав руками, Марья поняла, что лежит на какой-то куче тряпок. Причем, не самых чистых, до носа, наконец, дошел запах грязной ветоши, когда она разворошила эту кучу. Великая княжна тут же вскочила на ноги и брезгливо передернула плечами. И сколько, интересно, она тут пролежала в этих грязных тряпках. А, главное, почему она тут, в принципе, лежала, восклицательные и вопросительные знаки. Сделав два решительных шага к двери, девушка дернула за ручку. Заперто. Ну, это не проблема. Обратившись к силе в своей груди, девушка подала ману в ногу и ударила ею по двери, многократно усиливая эффект телекинезом. Дверь, разлетевшись на щепки, ураганом вылетела из дверного проема, освобождая проход. Если бы кто-то стоял за дверью, его могло бы и пришибить. Но подумала девушка об этом уже после удара. И то, мысль как заглянула в голову, так оттуда и убралась, вышвырнутая разгоревшейся в груди злостью. Да что тут происходит? В конце концов, восклицательные и вопросительные знаки. Пройдя вперед, великая княжна узнала место. Это же здание бассейна. Вот, туалет. Марья напрягла память и вспомнила, что последнее ее воспоминание, это, как раз, поход в туалет. Ее тогда как-то резко потянуло в сон, она зашла в женскую уборную и умылась. Помогло слабо, девушку клонило в сон сильнее с каждой секундой. Еще смутно вспомнилось, что к ней в уборную кто-то зашел, Но вот кто именно это был, уже вспомнить не удалось. Как ни странно, но вот дверь в само здание была не заперта, и девушка беспрепятственно вышла на улицу. Снаружи уже было светло, но солнце еще не поднялось над домами Академии, а значит, раннее утро. А это что? У местного здания морга стояли 4 машины, 3 полицейских, причем одна с включенной мигалкой, хоть и без звука, и одна черная, представительская. Великую княжну тут же укололо какое-то нехорошее предчувствие, и она побежала в сторону морга. На входе ее попытался остановить полицейский. Вход запрещен, ведутся оперативные действия. Но из черной представительской машины вышел водитель и опередил Марью, что уже хотела наорать на полицейского. Отошел, быстро. Это великая княжна Аничкова Марья Афанасьевна. У нее есть допуск хоть к вашему делу, хоть в тайную канцелярию. Девушка благодарно кивнула неизвестному водителю, и полицейский тут же отошел в сторону. «Прошу прощения, госпожа», — не признал. «Проходите». Лишь зайдя в здание морга, Марья несколько раз глубоко вдохнула и выдохнула, выравнивая дыхание после бега, и пошла в подвальное помещение, где хранились трупы, неожиданно для самой себя очень нерешительно. В голову заглянула робкая мысль. «Это ведь может быть кто угодно, правда ведь? С чего я вдруг взяла, что что-то случилось с Лесковым?» Но что-то внутри девушки понимала, что это просто попытки успокоить себя. Спустившись вниз, она остановилась перед дверью с большим стеклом по центру и сквозь него увидела, как тщедушный мужичок в коричневом запахнутом плаще с небольшими бегающими глазками чуть ли не кричал. «Как это? Нет состава преступления по отношению к Лескову?» Восклицательные и вопросительные знаки. Лысый же мужчина с густыми усами и в мундире имперской канцелярии по делам высшей аристократии поморщился. «Господин следователь, потише, пожалуйста». «И да, нет состава преступления. Каким образом Владимир Лесков может быть обвинен, если он сам является жертвой преступления?» Мужчина указал ладонью на кушетку. Девушку словно пыльным мешком по спине саданули, а ее сердце будто пропустило удар. На кушетке лежал бледный Владимир и не дышал. Все-таки он, и все-таки, мертв. Между тем, следователь продолжал. «Но как же отпечатки пальцев на рукоятке? С высокой долей вероятности я сделал вывод, что это отпечатки пальцев Лескова. Как вы это определили?» Представитель императорской канцелярии сменил тон на несколько издевательский. «На глаз, отпечатки пальцев Владимира Лескова отсутствуют в единой базе, как и всех членов княжеских родов. И даже если каким-то чудом окажется, что отпечатки совпадают, состава преступления все равно нет». Но следователь не унимался. «Да, на глаз. Рисунок показался мне идентичным, так что я все же настаиваю на том, что Лесков подозреваемый». «Да что за чушь вы говорите? В конце-то концов, восклицательные и вопросительные знаки, я, пожалуй, подам рапорт о проведении расследования в отношении вас. Очень уж непрофессионально и подозрительно вы себя ведете». На что, следователь тут же сдал назад, подняв руки ладонями вперед. «Да что вы, право слово, не надо рапорт. Просто хотел докопаться до истины. Хорошо, будем считать обоих пострадавшими». Только теперь Марья заметила, что рядом с кушеткой Владимира стоит вторая, а на ней лежит их однокурсник, Горин. И у него из груди торчит рукоять ножа. Великая княжна хотела уже пройти вперед, но замерла на месте. Владимир Лесков, только что бездыханно лежащий на кушетке, приподнял верхнюю часть тела на руках и сел. Следователь взвизгнул и крысой метнулся за спину представителя имперской канцелярии. Сам же представитель повел себя не в пример смелее, он даже не дернулся назад, но его лицо ощутимо побледнело. Лесков потянулся и, хрустнув позвонком, перевел взгляд на парочку. «Приветствую, господа», и продолжил с нарочито участливым тоном. «С вами что-то случилось? Видок у вас, будто восставшего мертвеца увидели». Следователь показал из-за спины представителя имперской канцелярии свою физиономию. «А я говорил, состав преступления», но был опять прерван своим коллегой. «Заткнитесь уже», — Лесков приподнял в удивлении брови. «Преступление», — и тут же, повернувшись к Горину, выдернул нож из его груди. «Демид, хватит валяться, вставай, тебе надо дать показания по преступлению». Миг, и удивленный, но все еще бледный Горин тоже присел на кушетке, моргая и смотря по сторонам. «Где я? В мире живых, мой друг». Владимир хлопнул своего товарища по плечу. «И теперь расскажешь, что случилось сегодня ночью, и кто совершил попытку тебя убить». Глаза следователя расширились, а на лицо выползло выражение настоящего ужаса. Лесков же заметил Марью и тут же помахал ей рукой. «О, принцесса, привет!» Великая княжна испытала какое-то двойственное чувство. С одной стороны, она облегченно выдохнула. Она ведь уже почти уверилась в том, что Лесков умер. А с другой стороны, может этого Лескова своими руками придушить? Восклицательные и вопросительные знаки, чтобы, блин, не мучиться. Чтобы он больше не заставлял ее так волноваться. И ведь чуется девушке, что это далеко не последний повод поволноваться из-за этого обаятельного засранца, который вот прямо обязан быть в каждой бочке затычкой. Глава 8. Москва. Кусково. Московская магическая академия. Морг. Оказалось, что Демида убили не так давно. Мне потребовалось всего минут 30-40 для того, чтобы догнать в потоке нитей клубок души моего однокурсника. Правда, в этот раз я гнал в потоке гораздо быстрее, чем раньше, ведь теперь у меня уже был подобный опыт, и я не боялся проскочить мимо. Еще столько же времени обратного пути, и я вернулся в академию. Сначала не разобрался, куда мне податься, куда дели мое тело, тело Демида. В нашей комнате в общаге тел не было, но полетав по территории учебного заведения, я остановился у здания морга. Как-то тут многолюдно. Когда клубок только покидал тело, место крепления души светилось ярко, но сейчас, когда прошло очень немало времени, найти эти почти черные, остывшие места не так и просто. А вот, в морге они были, и были в хорошем количестве. Сколько-то совсем холодных мест для вселения, но у двух трупов с этим делом было получше, потеплее. Очевидно, что эти два трупа, это мое тело и тело Демида. Мое, кстати, справа, то, что посвежее. Когда вселился в тело и, так сказать, восстал из мертвых, поздоровался с парочкой крайне удивленных товарищей. Один, лысый в мундире, второй, в коричневом плаще. Это, вероятно, были товарищи из полиции. Их слова вполне подтвердили мои мысли, так что решил сразу воскрешать Демида. Единственным вопросом было, как это сделать. Если я сам мог вселиться в почти любое тело, хоть на куски разорванное, то, когда я вселял в тела чужие души, они оживали только если тело было свежим, только-только умершим, в ином случае, требовалась помощь целителя или дефибриллятора. А что если, вселив клубок души Демида в его тело с торчащим из груди ножом, я как следует тряхнул его душу и это сработало, мой друг распахнул глаза и сел. Правда, его душа тут же решила покинуть мертвое тело, но улизнуть я ее не дал. Ну да, пока тело не подлатают и не запустят в нем сердце, придется контролировать его душу и держать в теле, впрочем, как и свою собственную душу. И я с этим уже немного навострился, так что это не так уж для меня и сложно теперь. Через застекленную дверь заметил движение и посмотрел в ту сторону. Ба, да это же Марья оттуда на меня смотрит, вернее, в данную секунду на Демида. А движение, которое я заметил, это, наверное, была ее отъехавшая вниз челюсть. Поздоровался с девушкой и хотел было спросить у парочки полицейских, а с кем, собственно, я имею честь говорить, но принцесса мне не дала это сделать, моментально открыв дверь и зайдя внутрь. Внимание всех в помещении морга переместилось на нее. Мужик, что стоял ближе ко мне, поклонился. «Доброе утро, ваше императорское высочество!» На что, Марья фыркнула. «Утро бывало и подобрее, а второй же полисмен, ну, или кто они там, он?» Кстати, что это он делает? Я потыркал лысого мужика в мундире пальцем в руку, а когда тот недоуменно посмотрел на меня, кивнул ему за спину. А это нормально, что ваш сотрудник хочет сбежать? Пока мы тут здоровались друг с другом, мужичок в коричневом плаще начал потихоньку отступать назад, ко второй двери, широкой, двойной, рядом с которой стояли каталки. Видимо, этот выход идет куда-то напрямую в подземный гараж. Ну, трупы же не по лестницам таскают, скорее всего, от труповозки в морг и из морга до катафалка можно прямо на тележке довести. Повернувшись назад, лысый в мундире крикнул: «Бухаров, куда?» Восклицательные и вопросительные знаки. Пщедушный в плаще вздрогнул, застыл на миг и резко ломанулся через двойную дверь наружу. Лысый же помчал следом. «Стоять! Властью, данной мне императором Российской империи, приказываю! Стой, собака!» Последние слова слышались уже приглушенно, так как лысый тоже выскочил за дверь вслед за тщедушным. Ну вот, мы и остались в тишине втроем. Два живых трупа, я с Демидом и принцесса. Последняя подошла ко мне ближе и дотронулась до моего лица, но тут же отдернула руку. Ледяной. В ответ я усмехнулся. Это, я еще не сильно остыть успел, а вот Демид небось совсем холодный уже. Кстати, схватив за рукоять нож в груди друга, дернул его на себя, вытаскивая 15 сантиметров стали из его грудины. Это, тебе на память, в первый раз все-таки умер. Горин смотрел на нож, который я положил ему на колени расширенными, несколько ошалевшими глазами и молчал. Принцесса, кстати, смотрела на нож примерно такими же глазами, как и Горин. Проверил уровень своей эйфории. Ага, осталось врублено после того, как я из потока нити вернулся. А я думаю, чего это я такой веселый? Вон, нож Горину отдал, будто его как орудие преступления не изымут. Еще и схватил его своими руками, отпечатков на нем оставил. Впрочем, что-то мне подсказывает, что мои отпечатки и так уже были на рукоятке этого ножа. Припустил уровень эйфории почти в ноль и понял, что когда нахожусь в мертвом теле, лучше эйфорию не отрубать. Нет, никакой боли я не чувствовал, но чувствовался какой-то ледяной могильный, что ли, холод. Чувства были настолько неприятные, что я тут же врубил эйфорию обратно. Вот, другое дело. Холод смерти тут же отступил. Глянул на принцессу. Та, прикусив нижнюю губу, дотронулась своим пальчиком до тыльной стороны ладони Горина, и, почувствовав холод тела из морга, тоже отдернула руку. Мда, это я врубил эйфорию и мне хорошо, а вот, Демид сейчас испытывает весь спектр неприятных чувств состояния зомби. Надо тащить его к моему лекарю, пусть его подлатают и запускают сердце. И чем раньше, тем лучше. К моему лекарю нас не отпустили. Когда мы поднялись из подвала морга наверх, там лысый, как раз, паковал второго, в коричневом плаще, в автомобиль. Он же и вежливо попросил нас никуда не уходить, а лекаря я вызвал прямо сюда через Питериса. Сначала лекарь повозился с Горыным, потом, со мной, правда, он почти и не возился, у него ушло чисто 5 минут на все про все, а вот, с Демидом он провел минут 30, не меньше. За это время лысый, а им оказался сотрудник имперской канцелярии по делам высшей аристократии, провел со мной беседу, спрашивал, что и как происходило вчера вечером и сегодня ночью, при этом, записывал все это дело на диктофон на своем родовом планшете. Принцесса все это время сидела неподалеку молча и лишь единожды вмешалась, когда лысый спросил, каким образом я смог ожить и оживил Демида Горина. Она в унисон со мной сказала: «Секрет империи». Правда, я сказал «секрет рода», но смысл от этого не поменялся. Горина же, после того, как ему запустили сердце, лысый вез с собой для расследования дела в режиме секретности. И вот, как-то так мы с принцессой остались одни перед зданием морга. Я смотрел, как за ворота академии уезжает последняя машина и почувствовал, как до моей руки кто-то дотронулся. Опустил взгляд вниз. Ну да, это Марья тыкала в меня пальчиком, после чего хмыкнула. Вот теперь, теплый. Я же улыбнулся ей в ответ. Ну что, порублю и в школу не пойдем. Брови девушки нахмурились в непонимании. Что? А, точно. Я убрал почти в ноль эйфорию, теперь она уже больше не нужна, и повторил уже нормально. А то, откуда Марии знать выражение из моей прошлой жизни? Говорю, на сегодняшние занятия идти, наверное, не стоит. Вместо этого, может, лучше проведем время вместе, пообщаемся? Я улыбнулся. Помнится, мы с тобой давно уже хотели поговорить, да все никак не получалось. Сейчас же, развел руки в стороны. Идеальное время. Девушка задумалась буквально на секунду и тут же кивнула. Давай, куда идем? Хорошо, что я отрубил эйфорию. Под эйфорией я бы, наверное, долго не думаю, позвал бы ее в нашу местную гостиницу, или, вообще, в свою комнату в мужском общежитии. Но без эйфории очевидно, что это такие себе идеи. А, куда еще? Да понятия не имею на самом деле. Впрочем, что мешает мне спросить? Я в Москве, всего ничего. Нигде тут и не был толком, никаких мест не знаю. Может, подскажешь, куда нам лучше сходить, чтобы мы смогли комфортно посидеть и нормально поговорить? Ну, а я займусь технической стороной вопроса, организую все это дело. Девушка задумалась на десяток секунд, а потом просияла. Знаю. После чего, хитро или скорее, чуть лукаво улыбнулась. Тебе понравится. Друзья, отдохнул, разгреб дела после отдыха, для этого пришлось на выходных поработать и теперь возвращаюсь к графику выкладки прод. ПНСР, ПТ. Теперь пойдут 3 главы в неделю. Глава 9, Москва, Кусково. Дорога рядом с Московской магической академией. А это что? Марья стояла перед моей машиной с удивленными глазами. Ну, Понятно, принцесса ни в какой другой машине, кроме бронированного лимузина, и не была никогда. А тут какая-то самая что ни на есть же повозка. Одна из тех, что мне выдали, чтобы я смог доехать до Москвы в режиме инкогнито. Я, конечно, мог попросить отца, чтобы мне прислали лимузин с водителем, но зачем мне это надо? Тем более, что враги активизировались. Бирмингемцам мы хвост прищемили сильно, фактически, вообще, его оторвали, но очевидно, что они не единственные остались. Кто-то вот буквально только что хотел повесить на меня убийство Гарина. Так что я просто распахнул перед девушкой переднюю пассажирскую дверь. Это машина. Давай, давай. Пришлось даже легонько подтолкнуть вперед принцессу, чтобы она туда села. Я, конечно, снова спасу тебя, если на тебя или на меня опять нападут, но проще не попадать в переплет. И минимальная маскировка нам в этом поможет. Девушка задумалась на несколько секунд. И когда я сел за водительское кресло, кивнула мне, звучит логично, хотя, она повертела головой по сторонам, несколько непривычно, но ничего, я привыкну, на что я улыбнулся, ну что, куда едем, дай, девушка требовательно ткнула пальчиком в сторону моего родового планшета, а когда я ей его протянул, буквально за минутку составила на нем маршрут в приложении, хм, а куда мы едем, так и не сказала, впрочем, ничего, пусть будет сюрпризом. Положив планшет рядом с приборной панелью, отправился по указанному адресу, знакомому, кстати, блин, да это Москва-Сити, вернее, аналог в этом мире, и не просто та же локация, а прямо та же башня, в которой у меня сняты апартаменты, совпадение, думаю, да, но, реально интересное, да она издевается, это ж караоке, второй этаж башни, как она там называется, колосс, вроде, так вот Марья привела меня на второй этаж башни в заведение, где нас отвели в отдельную комнатку с большим экраном на стене. На экране висела заставка с разными названиями песен, а рядом лежали два микрофона. Столик не особо большой, на двух персон. Кроме небольшого столика и двух микрофонов, на комнатку для двоих указывало еще всего два кресла у этого столика. Я посмотрел на принцессу, а та присела на одно из кресел и взяла меню со стола. Официант может зайти к нам только после того, как мы его вызовем. Нажав на эту кнопку, она указала на красную кнопочку в уголке стола и махнула мне своим меню в руках на кресло напротив. «Присаживайся, как тебе сюрприз?» Я глянул на экран караоке. «Ну как сказать, лучше бы это был просто ресторан. Хотя это у меня раньше, в прошлой жизни, по ушам медведь потоптался и в горло елку засунул, а сейчас у меня и со слухом все в порядке, и с голосом. Это реально дар, который мне достался от Владимира. Очевидно». Он был талантом и в музыке, и пении. Так что, ну хочет Марья песен послушать, так почему бы хвост перед ней не распушить? Тем более, я теперь, действительно, умею петь. Опыт для меня новый, но интересный. Вопрос в другом, я ж местных песен-то не знаю от слова вообще. У меня репертуар мой, еще с прошлого мира, а тут все песни в памяти караоке только местные. Так что петь мне в караоке исключительно акапелла, без фонограммы, ну или, может, самому сыграть. В своем прошлом мире я умел играть на гитаре 4 блатных аккорда АМ, СМ и прочее, и все. А тут мышечная память будто подсказывала, что Владимир и на гитаре неплохо брицать умел на приличном уровне. И хоть в его, а нынче моей, комнате гитары не было, но, вероятно, в имении была отдельная комната для музицирования. Видимо, там он и тренировался. Переведя свой взгляд от экрана на принцессу, ответил, неожиданно, затем ей подмигнул, хочешь спеть мне пару песен, но та улыбнулась в ответ чуть лукаво, «Н-е-е-ет, хочу послушать твои». Щечки девушки немного порозовели, и та отвела взгляд, ты перед женским общежитием пел одну интересную песню, которую я до этого нигде не слышала, хотелось бы послушать ее еще раз, я про себя усмехнулся, она от Списивцева услышала, что песня-то ей предназначалась, вот, небось, и просит ее еще раз спеть. Ну что ж, спою, раз хочет. Чуть-чуть подкрутив эйфорию вверх, чисто для смелости, все же петь мне не особо привычно. Я взял микрофон в руку и, включив его, запел. Луч солнца золото аво, тьмы скрыла пелена, и между нами снова аво вдруг выросла стена. Принцесса, видимо, хотела, чтобы мы сначала выбрали из меню, что нам поесть, но просто медленно опустила бумажку меню на стол и превратилась вся в слух. Когда же я закончил петь и отрубил микрофон, она еще секунд 20 сидела, будто в трансе, смотря на стол в одну точку, и лишь затем еле-еле вздрогнула и подняла на меня свои огромные глаза. «Спой что-нибудь еще, пожалуйста». Я улыбнулся в ответ. «Обязательно. Только давай сначала сделаем заказ, и я спрошу, может, у них гитары есть, а то, современных песен». Я глянул на экран монитора. «Я не знаю. У меня только свои песни. Свои. Из своего мира. И они мне как свои, как родные. Даже не как родные, а просто родные. А раз уж я тут единственный представитель своего мира, то песни моего мира принадлежат только мне. Возможно, я расскажу когда-нибудь Марье, что сам я тоже из другого мира. Вот тогда и назову ей имена авторов тех песен, что собираюсь ей сегодня спеть, если вспомню имена, конечно. Но хотя бы исполнителей и названия групп-то уж точно назову». Заказав еды и напитков из меню, я спросил официанта про гитару. Было ожидаемо, что гитар у них в заведении не оказалось, но сервис тут был на высшем уровне, так что один человек из персонала заведения сгонял до ближайшего музыкального магазина и купил на выделенные средства гитару. Я даже немного обалдел от подобного сервиса, в прошлом мире такого как-то не припомню даже, но это в прошлом мире. Тут, в мире аристократов, сервис, видимо, на более высоком уровне. Взяв в руки доставленную гитару, я прошелся боем по струнам, чуть настроил и сыграл пару коротких мелодий. Да, мышечная память у этого тела определенно есть. Я реально умею нормально играть на гитаре. Так что, подобрав буквально за 15 секунд аккорды для песни, я начал. «Земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе, земля в иллюминаторе видна, а как сын грустит о матери, как сын грустит о матери, грустим мы о земле, она одна, а звезды тем не менее, а звезды тем не менее, чуть ближе, но все так же далеки». Почему я выбрал именно эту песню, а хрен его знает. Вернее, наверное, как гимн своего прошлого мира, по которому, как внезапно оказалось, я хоть немного, да скучаю. Мой голос, хоть и в небольшой комнатке, но явно предназначенный для пения, звучал отлично. Уж не знаю, из какого материала тут стены, а, может, это не материалы, а магия, но слова звучали звонко, сочно, отражаясь от стен с небольшой еле уловимой реверберацией. Когда я закончил петь и ладонью приглушил струны, Марья ушла в не меньший транс, чем при исполнении мной песни Муслима Магомаева. Но из транса ее внезапно вывел звонок ее родового планшета. Вздрогнув, она посмотрела на экран и взяла трубку. «Да, пап», хоть она и не включила громкоговоритель, но из динамика прекрасно было слышно. «Маковка, у меня к тебе одно дело». Я аж немного хрюкнул, но не сильно, так как успел прикрыть рот. «Маковка, оказывается, вот как ее отец называет». Я хоть и приглушил свой хрюк, но император явно услышал. «Ты с кем там?» Я чуть откашлялся и зачем-то помахал рукой, хоть Афанасий меня и не видел. «Привет, Афа». «В смысле, здравствуйте, Афанасий Иванович». Услышав меня, император тут же обрадовался. «Ао, лиса, привет, привет, где это вы?» Затем он затих на пару секунд и явно увидел за Марьей тумбу с микрофонами. «Караоке? На свидании, что ли?» Восклицательные и вопросительные знаки, и даже по голосу было понятно, что он расплылся в улыбке. «Одобряю». Марья вмиг покраснела. «Папа, на что?» Из динамика донеслось. «Ладно, свидание, свиданием, но у меня есть для вас новость». Император хмыкнул. «Причем, на удивление, эта новость касается именно вас двоих». Он сделал паузу, этакую театральную, и продолжил. «Вы вдвоем едете на турнир». Принцесса удивилась. «Турнир?» Восклицательные и вопросительные знаки. «На турнир же обычно посылают студентов с последнего, пятого курса, а мы с Владимиром с первого». Из трубки донеслось. «Маковка, позови Владимира сюда, чтобы я его видел». Я встал с кресла сам, и ну, рядом с Марьей не сел, пришлось бы ее поднять с кресла и посадить себе на колени, потому что кресло не такое уж и широкое, потому просто присел рядом с креслом на корточки и придвинул свою физиономию к принцессе, чтобы ее было видно в камеру. «Я тут», — Афанасий кивнул. «Отлично, дочка, твоей основной миссией будет». Император отвернул голову от экрана и спросил. «Защитную линию врубили?» «Что?» «Ага». Затем повернулся обратно. «Так вот, твоей основной миссией будет политическая, тебе отдельно инструктаж проведут. Но раз ты будешь в турнире участвовать, то было бы неплохо и результат показать, все-таки официальное международное соревнование». Принцесса искренне удивилась. «Да как я могу там что-то показать, если у меня всего два магических колодца открыто?» Восклицательные и вопросительные знаки, Может, для первого курса это и серьезно, но для пятого нужен уже третий. К пятому курсу вундеркинды уже с тремя колодцами на соревнования ездит. Как таким противостоять самоим вторым? Император поднял указательный палец вверх. Ваате, для этого тебе нужен Владимир. Марья расширила глаза, сделала какой-то нечитаемый взгляд и даже отодвинулась от меня в кресле на пару сантиметров. В смысле, восклицательные и вопросительные знаки. В прямом. Я тебе пока не говорил, но именно Владимир обладает навыками М в том числе, по пробуждению колодцев. Девушка перевела на меня удивленный взгляд, а император продолжал. У тебя редкий по силе дар, открыт второй колодец уже на первом курсе, но потенциал даже ближе к третьему. Я выделю тебе из сокровищницы редчайший эликсир, с помощью которого ты сможешь магические каналы за неделю расширить до пропускной способности третьего колодца. Ну а Владимир сможет главное, пробудить твой третий колодец, причем очень быстро, за сутки или даже еще быстрее. И император уставился на меня сквозь экран. Ну, жук, как-то между делом сообщил, не попросил даже. Я кашлянул. Я, конечно, могу, но мы не договаривались. Закончить Афанасий мне не дал, прервал. Лиса, сочтемся, конечно же. Марья же внезапно вспылила. Да что еще за лиса, восклицательные и вопросительные знаки. Мы с императором переглянулись и хмыкнули одновременно. Ну, не рассказывать же Марье, как мы там ко всяким погонялам пришли. Хотя, было бы интересно послушать, потому что почему я лиса, я так толком и не понял. Афанасий не стал ничего отвечать своей дочери, а вместо этого, кивнул мне. Вова, а у тебя задача выиграть турнир для нас, а то уже сколько лет мы пролетаем, но, главное, быть там моими глазами и ушами. Ага, а тут не просит даже, говорит с позиции главы империи. Ну, вообще-то имеет право, я ведь де юре его подданный. А вот, по второй части его предложения, не совсем понятно, уточнил, глазами, но императору не дала ответить в который раз внезапно влезшая в разговор дочь. Владимир, конечно, а очень крут, скосил взгляд на принцессу, она прямо с воодушевлением говорит, даже приятно стало как-то, что обо мне с такой уверенностью говорят, что ли, но победа в турнире, тем более, групповом, даже если я каким-то чудом. Девушка на мгновение посмотрела на меня. Стану обладательницей третьего магического колодца, то кроме самого колодца нужен ведь еще и опыт его управления, контроль. Я ведь буду слабым звеном, все равно. На что Афанасий махнул рукой. Ай, это не важно. Ты хоть знаешь, сколько у твоего ухажера открыто магических колодцев, папа? Девушка опять мгновенно покраснела, но Афанасий на это будто даже внимания не обратил. Пять колодцев на первом курсе. Как тебе? Девушка, уже набравшая в легкие воздух, чтобы что-то ответить, внезапно прервалась и медленно повернула голову ко мне. Эх, чую, что после завершения разговора с императором меня ждет интересный разговор с принцессой. Она и про свое спасение спросит, и про то, как я ей должен буду третий колодец пробудить, ну и, соответственно, про мой пробужденный пятый магический колодец. Кстати, откуда Афоня, вообще, в курсе? То ли, я сам проболтался, то ли, у него есть способы узнать без всяких стационарных артефактов. Пытаясь не обращать внимания на буквально бурящую меня своим любопытным взглядом Марью, я повторил главный вопрос. Так что там с глазами? Афоня отпил чаю и ответил. С тобой мы тоже отдельный инструктаж проведем. Кроме турнира нужно будет кое-что выяснить, что именно тебе, в первую очередь, и нужно. Ну, и твоему роду, понятное дело. Мужчина усмехнулся. Я потому и включаю тебя в состав турнира, а не потому, что Горлукович мне уже все мозги проел. Так что же мне нужно выяснить? Император чуть наклонил голову на бок. Кое-что по бирмингемцам. Турнир в этом году проходит в Англии. Глава 10. Глава 10. Москва. Район Вышка. Башня Колосс. Ресторан Голос. Сразу же насиловать меня расспросами Марья не стала, согласилась, что лучше об этом поговорить не в караоке, а у меня в апартаментах, например. Кстати, совпадению, что у меня именно здесь, в этом же здании есть апартаменты, девушка даже не удивилась. Она, наверное, столько сегодня наудивлялась, что удивлялка у нее притупилась. Когда я открыл ключом дверь и пропустил Марью вперед, она прошла прямо к панорамному окну. Я же включил свет и присоединился к ней секунд через 30. Красиво. Девушка не указала на что-то конкретное, но и так было понятно, о чем она. В окне был виден прекраснейший малиновый закат над городом. Это мы с ней, получается, целый день вместе провели, раз вечер уже. Как мгновенно время пролетело. Девушка повернула голову ко мне, и в ее глазах я увидел опасный для себя блеск. А теперь рассказывай. Ну вот, долго немного пришибленной принцессы не оставалось. Достаточно быстро очухалась от удивительных для нее новостей. Что рассказывать? Все. Ну, кто бы сомневался. Да у тебя тут даже чаю нет, только какой-то растворимый кофе, не скафан. Будешь? Ага. Принцесса достала с полки банку с кофе и, поставив на столешницу, полезла за кружками. Я согласился рассказать ей все. Ну, в определенных дозах, понятное дело. Вот прямо, все не знает даже мой отец. Но только, согласился я это все ей рассказать, сидя на диване и работая над ее душой. Предложил принцессе что-нибудь приготовить попить, но она сама вызвалась похозяйничать на кухне и сотворить нам что-нибудь. Ну, хочет показать себя хозяюшкой, я, в принципе, не против. Единственное, что я не учел, так это то, что ничего из продуктов я сюда не закупал. Ведь я всего лишь раз переночевал тут и поехал в академию.